Воскресенье, 20 октября. 86. Эмма берет с собой сумку и покидает номер отеля. Еще одна ночь, проведенная без детей. Работа в предрассветные часы. Поисковые собаки нашли не только Магнуса Свантессона, но и некоторые предметы. Рукавицу, шапку, мобильный телефон с треснутым экраном, нож для грибов и фантики от конфет. Все было собрано и отправлено на анализ. Эмма нажимает на кнопку лифта и ждет. Она испытала невероятные чувства, когда, стоя там, в вонючей могиле, осознала, что Магнус все еще жив. После этого все пошло быстро. Его вытащили из могилы и доставили на вертолете скорой помощи в академическую больницу в Упсале. В скором времени они смогут допросить его и, возможно, получат важные зацепки о том, что произошло. Лифт приезжает, и Эмма заходит внутрь. Волосы щекочут ее лицо, и, размышляя о расследовании, она постепенно собирает их в хвост. Они слишком сильно отросли, и на них стало сложно не обращать внимания. Бендек отказывается брать на себя ответственность за какое-либо из убийств, а его брат все еще не найден. Теперь вся надежда на Магнуса. Когда медленный лифт в конце концов доезжает до первого этажа, Эмма замечает, что Крилли уже ждет ее у стойки регистрации. Он подходит и приветствует ее. «Доброе утро», — говорит он и наклоняется к ней. Их лица так близки друг к другу, что Эмма чувствует его дыхание. Пахнет мятой. Крилли обнимает ее. «Ты готов ехать?» — спрашивает Эмма. И он кивает. Они выходят на парковку. Крилли с Эммой собираются поехать к Виктории, жене Магнуса. Она так и не приходила в больницу после новостей, полученных ею вчера вечером. Она также не отвечает на телефонные звонки. Кроме того, у Эммы есть еще одна причина для беспокойства. Она так и не получила никаких положительных известий, касающихся Юлии. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Крилли, открывая машину. «Не очень хорошо, учитывая ситуацию с Юлией», — говорит Эмма и кидает свою сумку в багажник. «Хорошо, что мы едем в Стокгольм. Тебе нельзя быть здесь, пока твоя племянница числится пропавшей». Эмма даже не знает, что сказать. «Всё равно я не могу работать над делом о ее исчезновении». «Нет, но ты должна быть рядом со своей сестрой и поддерживать ее. Эмма не возражает. Конечно же, он прав. «Ты будешь спать, а я поведу», — решительно говорит Крилли и идет к водительскому сиденью. «Ясно?» «Спать? И как же она заснет? Невозможно уснуть, когда происходит столько всего». Но через некоторое время в пути Эмма, должно быть, все таки засыпает, потому что, открыв глаза в следующий раз, она замечает, что они уже подъезжали к дому Свантессонов в Юрхольме. Крилли улыбается, когда видит, что Эмма проснулась. «Отлично. Теперь у тебя достаточно сил, чтобы пережить этот денёк. Твой проницательный детективный мозг нужен в Бромме». Эмма совсем не чувствует себя отдохнувшей, скорее разбитой и измученной. Тяжесть в голове. Но она не жалуется ему. Крилли и так устал из-за того, что вел машину всю дорогу. Пускай он моложе и сил у него побольше. «Мне нужно свернуть и заправиться», — говорит он, кивая в сторону следующего поворота. Эмма откидывается обратно на спинку своего сиденья и не предпринимает никаких усилий, чтобы помочь Крилли, когда тот останавливает машину на заправке. Она слишком устала, чтобы размышлять о том, что может сделать. Через несколько минут приходит Крилли с кофе и свежеиспеченными булочками с корицей. Их аромат пробуждает в Эмме все чувства. В них есть что-то особенное. Они возвращают ее в детство. Она видит себя и Юсифин на кухне. Они тайком едят на кухне тесто и начинку. На самом противне тесто почти не остается. Эмма вспоминает грязные фартуки, колкости в адрес друг друга. Их детское хихиканье, их косички в волосах. И впоследствии боль в животе от поедания невыпеченных булочек. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Крилли, уставившись на нее пристальным взглядом и одновременно продолжая вести машину. В него тоже закралось какое-то чувство. Тоска. но Эмма не знает, почему. «Столько всего вдруг нужно переварить?» Он кивает. «Я понимаю». Крилля паркует машину у дома семьи Свантессонов. Виктория открывает им дверь, и бледная в белом халате выглядит словно труп. «Будто она заболела», — думает про себя Эмма. Виктория передает Эмме белый конверт. «Что это?» — спрашивает она. «Прощальное письмо Магнуса». 87. Юсефин стоит у окна и смотрит на улицу. В любую секунду снаружи может появиться полицейский автомобиль. Она знает, что ей достаточно будет увидеть лица полицейских, чтобы сразу понять, приехали ли они с заявлением о смерти. Юсефин кладет пальцы на холодное стекло и чувствует себя запертой в аду, которую она сама не выбирала. Но почему жизнь не может снова стать прежней? «Милая Юлия, пожалуйста, вернись домой». Юсефин срочно нужен воздух. Она бежит в прихожую и быстро спускается с лестницы. Свежий и холодный воздух застает ее врасплох. Адреналин заставляет ее насторожиться. Ее взгляд падает на почтовый ящик. Неважно, что на ней сейчас только тапки и ночнушка. Плевать на то, что подумают соседи. Она берет утреннюю газету. «Вот ты где», — говорит она сама с собой и поглаживает Юлию по щекам, когда видит ее фото рядом с заголовком. Пропала 13-летняя девочка. Сегодня она будет во всех газетах. Юсефин позаботилась об этом, хотя Нюля ты отговаривал ее от таких поспешных действий. Но Юсефин не могла больше ждать. В ее жизни есть только одна Юлия. Беспокойство режет ее подобно лезвию бритвы. Юсефин не знает, как продолжать дышать в нормальном темпе. На фото в газете у Юлии серьезное выражение лица, но с проглядывающей улыбкой. Юсефин тщательно выбирала фотографию, которой Юлия была бы довольна. Голоса в голове терроризировали ее всю ночь. Они говорили, что у них мало времени, и катастрофа очень близка. Единственное, что у них есть, это то, что Нюллет видел Юлию с мужчиной в кепке лет 40. Это может быть кто угодно. Юсефин возвращается домой и встречается с Андреасом на лестнице. «Я лягу и вздремну немного», — говорит он. Папа Юсефин и Эммы, Эверт, стоит на кухне и ест бутерброд. Сам он, как обычно, выглядит спокойным, хотя по напряженной позе заметно, что он тоже беспокоится. Марианна осталась в Сальчебадене вместе с Инес, а Нюллет сидит в гостиной вместе с Элли. Теперь осталось дождаться только Эмму. Но что она может сделать? Никто не знает, где начинать поиски. Беседа полиции с Лив не предоставила новой информации. Она не замечала ничего странного в поведении Юлии до происшествия. А в школе все было как обычно. И Лив не смогла назвать больше ни одного друга, с которым, по ее мнению, Юлия могла бы общаться. Это единственное, в чем помогла Лив. Она подтвердила их опасения о том, что Юлия была одинокой и отчужденной. Когда они спросили Лив, пыталась ли та возобновить свою дружбу с Юлией, она ответила утвердительно, но Юлия, мол, не захотела этого. Опросы сотрудников Вети Каттена подтвердили наблюдение Нюллета. Там действительно был мужчина в кепке средних лет, и они видели, как он выходит из кондитерской с Юлией под руку. Здесь все следы обрываются. Юсефин закрывает глаза. Она вдавливает кофейный фильтр в кофеварку, но забывает о самом кофе. Лив ничего не знала и о 40-летнем мужчине, с которым встречалась Юлия. Все учителя в то время были в школе, а у Юлии не было никакого тренера, который подходил под это описание. Юсефин открывает Инстаграм Юлии и смотрит на последний пост. Ему 3 недели. Это старое видео с соревнования по фигурному катанию. Юлия подписала пост словом «скучаю». Под публикацией всего 7 лайков. И при этом Лив ее не оценила. Юсефин видит, что Юлия подписана на аккаунт Лив, а бывшая подруга на нее нет. Что это значит? Мысли Юсефин прерываются звонком телефона. Каждый раз, когда мобильный издает звук, Она вздрагивает, и в ней зарождается надежда, что это будет Юлия. Но звонки всегда от кого-нибудь другого. «Это полиция», — говорит она Эверту. И тот следует за ней в гостиную. Там собрались все, кроме Андреаса, который пытается отдохнуть. Юсефин включает громкую связь. «Здравствуйте. Вы нашли ее? «Нет. Но мы попытались отследить мобильный телефон Юлии, что, к сожалению, не сработало. Он все еще выключен. Но мы смогли узнать, где он находился, пока был включен. «Вот как? И где же?» — спрашивает Юсефин, меняя позу. Тем не менее, ни одна поза не кажется ей удобной. «Радио мачта рядом с Сеттером уловила сигнал», — говорит полицейский. «Сеттер? Где это?» В голове у Юсефин совсем пусто. «В Далларне», — отвечает полицейский. «У нее там есть родственники или друзья?» Юсефин смотрит на Эверта, который в ответ качает ей головой. «Нет, никого. Я ничего не понимаю». «Это, возможно, ничего не значит. Телефон мог быть украден», — объясняет полицейский. «Но мы будем учитывать, что она находится где-то рядом с этим местом. У нас нет никаких других следов». Юсефин смотрит на Эверта и Нюлета. «Далларна? Разве это не там, где сейчас Эмма?» Когда никто не возражает ее словам, у нее подкашиваются ноги. «Что, черт возьми, происходит?» — кричит она. 88. Эмма и Крилли снова сидят на кухне у Виктории, но на этот раз она предлагает им кофе. Дети завтракают перед телевизором, не отвлекая маму. Огромные кофе со шпросами и интерьер напоминают художественную галерею. На белоснежных стенах висят красивые современные картины. Дизайнерская мебель и кухонный плинтус золотого цвета. Свежие специи на боковом столике и большое блюдо с фруктами. Специальный холодильник для вина, заполненный бутылками. Эмма ничего из этого не заметила в прошлый раз. Отчасти потому, что было темно, отчасти потому, что она была слишком сосредоточена на других вещах. Несмотря на то, что дом на первый взгляд очень красив, он не излучает гармонию и радость, скорее мрак. Но в этом нет ничего удивительного, учитывая недавние события. «Я почувствовала облегчение, когда поняла, что Магнус жив», — говорит Эмма. Но Виктория как будто не слушает ее. «Что ты наделал?» — шепчет Виктория, глядя на белый конверт. «Как ты мог?» Эмма и Крилли задумчиво смотрят друг на друга. Они пока еще не прочитали письмо. «То, что писали в газете, правда? Его нашли в могиле?» — спрашивает Виктория. «Несколько метров под землей? Безумие. Это ведь правда?» «Да», — говорит Эмма. «Магнус находится в реанимации с серьёзной травмой головы, но он все еще жив. Почему вы не поехали в больницу?» Виктория качает головой. «Я не могла. Я не знаю, как принять тот факт, что он жив». «Расскажите нам о письме», — просит ее Крилли. «Оно пришло в пятницу, но затерялось в куче нераспечатанных писем. Мне в последнее время было не до счетов, а кроме них сейчас ничего и не приходит. Обычно почтовый ящик опустошают дети, и у меня и в мыслях не было просматривать то, что пришло». «Но теперь вы прочли его», — констатирует Эмма. «Да, но лучше бы я этого никогда не делала, потому что это перевернуло все с ног на голову». Эмма разворачивает обычный лист формата А4 и смотрит на рукописный текст. «Это ведь почерк Магнуса?» «Да». Крилли и Эмма начинают читать написанное, но Виктория прерывает их. «Он собирался все бросить», — говорит она. «Меня, детей. Да, абсолютно все. Он уехал, чтобы больше никогда не возвращаться». Магнус намеревался покончить с собой. Но вместо этого его попытался убить кто-то другой. Эмме приходит в голову мысль, которую она пытается обдумать, но ей не удается связать все нити. В «Псалмах Ильвы», психиатрических проблемах Петера и мужчинах, погребенных заживо, есть что-то, что не сходится. А теперь Юлия. Она тоже пыталась покончить жизнь самоубийством и затем пропала. 89. Когда Эмма нужна больше всего, с ней невозможно связаться. Классика. Нюлет беспокойно ходит туда-сюда по дому Юсефины и Андреаса, стараясь не сорваться на ком-то. Он планирует звонить Эмме, пока та не ответит. Наконец, его молитвы услышаны. «Привет», — говорит Эмма. «Прости, что была недоступна. Мы только что разговаривали с женщиной, чьего мужа вчера нашли в Далларне. Он все еще жив». Нюлет прерывает ее. «Как быстро ты сможешь приехать в Бромму?» Ему сейчас абсолютно плевать на их расследование, и Эмма должна понять это. «Через 15 минут, если ускоримся», — говорит она. «Что у вас там?» «Сигнал мобильного телефона Юлии в последний раз был зафиксирован недалеко от Сеттера. Мы узнали об этом полчаса назад. Юсефин уже готова взорваться от эмоций. Она вспомнила, что это как раз то место, где ты была». На другом конце трубки молчание. «Алло?» — говорит Нюлет. «Ты здесь?» «Да», — шепчет Эмма. «Я не знаю, что сказать». Все найденные тела. Нюлет не решается завершить свою мысль вслух. «Приезжай как можно скорее», — говорит он. «Ты нужна здесь». «Вчера мы обыскали большую часть территории около Дамшина и не нашли других жертв», — говорит она. «Зато в лесу был найден мобильный телефон. Как только мы закончим этот разговор, я позвоню главному детективу и проверю, узнали ли они, кому он принадлежит». Через четверть часа на узкой улочке перед домом Юсефины Андреаса останавливается автомобиль. Эмма выходит из машины. Не с тем мужчиной. «Да какой это мужчина?» «Это, черт побери, просто мальчишка, едва вылезший из подгузников». Нюлет не может объяснить, почему, но он сильно недолюбливает Крилли. Так было всегда. Его невинный вид сводит Нюлета с ума. Крилли постоянно все сходит с рук. Другие делают всю работу за него. Потакающий и невежественный. Такую объективную оценку ему можно дать. Элли заснула в объятиях Нюлета. В общем и целом для него это маленькое утешение. В его жизни есть любовь, которая превосходит все остальное. Он осторожно укладывает Элли в коляску. Хорошо, что хотя бы ей удалось уснуть. Эмма заходит в дом. Она направляется прямо к коляске и поднимает свою дочь. Нюлету не хватает смелости сказать, что она только что заснула. Конечно же, Эмме хочется ее обнять. Через некоторое время она здоровается и с ним. Крилли остается стоять в дверях и кивает всем в знак приветствия. Вестберг только что звонил. «Он рассказал мне о том, кому принадлежит найденный мобильный телефон», — говорит Эмма. Юсефин и Андреас заходят в прихожую. «Что-что?» «Привет», — говорит она, и рассказывает им о мобильном, найденном в лесу. «Да говори уже», — просит Юсефин. «Владелец телефона прописан по этому адресу». 90. От волнения Эмма чувствует слабость и легкую тошноту. Перед глазами у нее перекошенное лицо сестры. Она пытается собраться, принять царящий вокруг хаос. Но это не так просто, учитывая, что у Дамшина нашли телефон Юлии. «Иди сюда», — говорит Эмма. Она обнимает Юсефин. «У них нет выбора. Нужно немедленно возвращаться в Далларну». «Нам снова понадобятся кинологи, которые смогут обыскать всю местность», — говорит она, обращаясь к Крилле. «Подожди», — говорит Андреас, поднимаясь по лестнице. «Я кое-что принесу». Через несколько минут он возвращается с пижамой и протягивает ее Эмме. «Это пижама Юлии, чтобы собаки знали, что искать». Эмма смотрит на него. «Ты, наверное, пересмотрел фильмов. В реальности все работает не так. Собак дрессируют, чтобы искать разные вещи. Часто именно те, у которых есть свой запах. Но они не могут настроиться на конкретный запах, скажем, Юлии». Андреа скивает ей, хоть и не выглядит до конца убежденным в сказанном. «Ты уверена?» «Доверься мне», — отвечает Эмма и мельком смотрит на Крилли. Нюлет откашливается. Чувствуется, что ему неприятна эта ситуация. И Эмма понимает, что дело касается не только исчезновения Юлии. но и того, что она сейчас уедет отсюда, с другим мужчиной. Конечно, он ее коллега, но Нюллет, похоже, уловил связь между ними. «Ну что, пойдем? Нетерпеливо спрашивает Крилли. Он все еще стоит у двери. Все взгляды направлены на него. Юсифин хмурится. «А я? Я должна поехать с вами?» Нюллет пытается ее успокоить. «Поверь, об этом лучше позаботиться полиции. Они сделают все, что в их силах». Юсифин недовольно щурится, но больше ничего не говорит. «Что, если Юлия вернется домой?» «В таком случае тебе ведь лучше быть здесь, правда?» — говорит Эмма. «Я чувствую себя ужасно из-за того, что ничего не делаю. А я чувствую себя ужасно из-за того, что снова уезжаю от своих детей», — думает про себя Эмма, испытывая стыд. Очевидно, она не имеет права жалеть себя, когда пропала Юлия. «Ты осматривала комнату Юлии?» — спрашивает Эмма. «Возможно, она вела дневник или оставила какие-нибудь заметки. Она могла что-нибудь оставить у себя в комнате. Просмотри историю браузера на ее компьютере». Андреа кивает. «У нее нет своего компьютера. Она пользуется моим. Я уже проверил и ничего странного не нашел». Нюллет неловко обнимает Эмму и желает ей удачи. Эмма целует Элли и вдыхает в себя ее детский запах. Ей сложно оторваться от дочери. Эмма не хочет снова оставлять свою малышку. Но у нее нет выбора. Она следует за Крилли к машине. «Обещаю, что буду ехать незаконно быстро», — говорит он. И они снова направляются в Далларну. Едва успели уехать отсюда, как вновь возвращаются. Но сейчас у Эммы абсолютно иное ощущение в груди. Откровенная паника. Вестберг звонит и сообщает ей, что кинологи уже привлечены к работе. «Мы начнем поиски как можно быстрее». Эмма рассказывает о прощальном письме Магнуса. Чтиво было неприятное, учитывая, что Магнус написал, что больше не хочет быть вместе с семьей. Он чувствовал себя бессильным и дома, и на работе, обвинил во всем Викторию. Он не чувствовал себя любимым. Именно поэтому она едва обрадовалась новости о том, что он жив. Тем не менее, сейчас она едет в больницу Упсалы. «Я не понимаю», — говорит Вестберг. «Если он написал прощальное письмо, где рассказывал о желании покончить с собой, как это все обернулось убийством?» «Я не знаю, но вы можете прочитать письмо», — говорит Эмма. «Я сфотографировала его и отправила вам по электронной почте. Там странные формулировки. Он явно не пытался скрыть своего разочарования в жизни. Если, конечно, его не заставили написать это насильно». «Подожди-ка немного», — говорит Вестберг. И Эмма слышит, как он разговаривает с кем-то еще, прежде чем вернуться к диалогу с ней. «Объявление о розыске в СМИ дало результаты. Мы только что получили интересные сведения с одной заправки. Сотрудники предполагают, что в пятницу они видели Юлию с мужчиной, который был намного старше ее. На вид ему было лет 40. Они пришлют нам видео с камер наблюдения». 91. Юлия просыпается на грязном полу среди кучи инструментов и мусора и задается вопросом, где она находится. Затем воспоминания как будто ударяют ей в голову. Чтобы вспомнить вчерашний день, много времени не требуется. Долгий путь через лес с той женщиной, который в итоге привел их к красному домику с сараем. Юлия оглядывается. «Она что, одна?» Невозможно представить, чтобы она здесь заснула. Но она была полностью истощена после шока от нахождения в гробу и последующей прогулки по лесу. Теперь Юлия понимает, что женщина не хотела причинить ей никакого вреда. Она хотела защитить ее от Микаэля. Юлия поднимается, и ее взгляд падает на веревку с петлей, свисающую с потолка. Она вздрагивает и торопливо направляется к выходу. По пути она спотыкается об ящик с инструментами и падает, уперевшись ладонями о землю. Юлия сильно пачкается из-за этого и ругается про себя. До двери всего несколько метров, а там свежий воздух и свобода. Вдруг дверь открывается. Женщина просовывает свою голову. «Я достала нам машину. Нужно убираться отсюда». Когда Юлия выходит из сарая, женщина застывает на месте. «Чёрт, уже слишком поздно», — говорит она. Более крупный автомобиль на полном ходу выезжает на дорогу и сворачивает в сторону красного домика. «Я позабочусь об этом», — говорит женщина напряженным голосом. «Прыгай на заднее сиденье». Когда Юлия уже собирается открыть дверцу, Микаэль тормозит и выскакивает из своей машины. Он выглядит разъяренным. «Значит, здесь ты ее прячешь?» Все тело Юлии замирает. Микаэль как будто другой человек, полный злости. Лицо искажено, глаза горят яростью. Юлия пытается нажать на ручку двери, но ее пальцы будто окаменели. Женщина помогает ей, затем хлопает дверью и встает перед машиной, словно щит между Юлией и Микаэлем. Через окно Юлия слышит их бурный разговор. «Это нечто совершенно иное, и ты должен был это понимать. Она ребенок», — говорит женщина. Похоже, что Микаэль ее совсем не слушает. Гнев все сильнее искажает его лицо. «Я пытаюсь помочь ей!» — кричит он. Женщина качает головой. «В любое время сюда может нагрянуть полиция. Я не говорю о национальных СМИ. Ее лицо уже напечатано на первых страницах всех газет. Ты понимаешь, что ты наделал? Разберись с этим!» Юлия не понимает, что она имеет в виду под последней фразой. «Я пытаюсь помочь Юлии», — шипит Микаэль. «Она склонна к суициду». «Нет, нет, нет, он ошибается». Юлия хочет закричать об этом. Она никогда не хотела умирать. Это были просто ее размышления, возникшие после происшествия. Пока они продолжают орать друг на друга, она думает, не стоит ли ей выйти через другую дверь. Если повезет, то они, возможно, не заметят этого. Юлия осматривается в поиске потенциальных путей отступления. За красным домиком — большой луг, а дальше — лес. Вокруг больше нет никаких домов, только грунтовые дороги и лес. Женщина и Микаэль стоят слишком близко, это не сработает. Микаэль догонит ее в мгновение ока. В то же время она ведь не может просто сидеть здесь и надеяться на лучшее. Что бы сделала Эмма? Она бы что-нибудь придумала. Юлия пробирается на другую сторону у заднего сиденья и нащупывает ручку. Функция блокировки от детей, она не поддается. Через окно она видит, что Микаэль нападает на женщину. Он толкает ее, и та с глухим ударом влетает в капот, а затем падает на землю и издает крик. Ключи от машины выпадают из ее рук. Микаэль бросается за ними и хватает брелок первым. Затем он отпирает переднюю дверь, садится и заводит машину. Юлия застывает от страха. Он жмет на газ. Женщина что-то выкрикивает. Когда Юлия смотрит на нее через заднее окно автомобиля, она поднимается и устремляется за машиной. Но у нее нет шансов догнать его. Они уже выехали на грунтовую дорогу. Сердце Юлии бьется так сильно, что ей кажется, будто оно вот-вот лопнет. «А теперь посмотри, что ты наделала», — резко говорит Микаэль и бросает на нее разъяренный взгляд через зеркало заднего вида. «Это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал». 92. Юсефина открывает дверь в комнату Юлии и заходит внутрь. Ее взгляд падает на стол, который она уже осматривала. Из-под одного из блокнотов торчит фотография. Юсефин подходит и достает ее. Юлия смеется и смотрит на фотографа, но человек, который стоит рядом с ней, обрезан. Часть руки видна в районе плеч Юлии, и Юсефин узнает красные часы. Они принадлежат Лив. Юсефин вспоминает интервью с Лив, которое она прочитала вчера в вечерней газете. Лив проникновенно рассказывала, в каком отчаянии она находится из-за исчезновения своей лучшей подруги. Лучшей подруги. Разве люди не подписываются на своих лучших друзей в Инстаграме? Лив искажает правду. Но, возможно, это ее способ попросить прощения. Никто ведь не хочет делать из бывших друзей своих врагов. И все же Юсефин чувствует жалость по отношению к ней, ведь ей пришлось нелегко во время развода родителей. а теперь и в связи с этой ситуацией с Юлией. Йосефин не знает, с чего ей начать поиски и что именно искать. Ей сложно обыскивать комнату своей пропавшей дочери. В конце концов, это ее личное пространство. Телефон Йосефин издает звук, и она заглядывает в него. Куча сообщений от друзей и знакомых, которые увидели фотографию Юлии на новостных сайтах или прочитали о ней в одном из постов, опубликованных в группе Missing People в Facebook. Сноска. Missing People — некоммерческая организация, которая оказывает помощь полиции и родственникам в поиске пропавших людей. Одноклассники и другие ее приятели поделились этой записью в своих социальных сетях с текстом «Помогите нам найти Юлию». Очень многие переживают за Юлию. Вся Бромма замерла и затаила дыхание. В ящиках письменного стола Юлии полный беспорядок. Там есть все: от карандашей, ластиков, батареек и монет до пачки тампонов. Йосефин в шоке. Она понятия не имела, что Юлия теперь пользуется тампонами. Когда телефон Йосефин звонит, она подпрыгивает от неожиданности и задается вопросом, не тот ли это самый долгожданный звонок, когда ее 13-летняя дочь скажет: «Мама, все в порядке». Но это звонок из какой-то организации телемаркетинга. Йосефин спрашивают, проверяла ли она свой договор о поставке электроэнергии. «Вы не знаете, у вас фиксированная оплата или она производится по счетчику?» — спрашивает ее молодой парень на другом конце провода. Йосефин настолько растеряна, что даже не находится с ответом, просто бросает трубку. Что если, пока они занимали линию, Юлия пыталась выйти с ней на связь? Что если ей нужна была помощь, а продавец из Фортум все испортил? Сноска. Фортум. Энергокомпания. Йосефин старается выбросить эти предположения из головы. Подходит к прикроватной тумбочке и открывает единственный ящик. Различные упаковки с таблетками, леденцами от кашля, лак для ногтей и сломанный зарядник для мобильного. Блокнот. Пульс учащается, когда она открывает его и читает. Разного рода записи об уроках. Список одежды, которую хочет купить Юлия. Ни слова о том, как она себя чувствует. Прекрасная, милая Юлия. Что же именно ты мне не рассказала? Йосефин открывает шкаф, и на пол падает свитер. Одежда, кое-как распиханная по полкам, представляет собой мешанину из поношенной и свежевыстиранной. Йосефин приподнимает вещи, чтобы посмотреть, не лежит ли что-нибудь под ними. Нет, она не знает, где искать дальше. Теперь все зависит от Эммы. Они уже должны быть на полпути к Далларне, но Йосефин все равно не понимает, как они смогут ее разыскать. Особенно учитывая тот факт, что поисковые собаки еще вчера прочесали всю местность. Если Юлия не хочет быть найденной, у них не получится. Или если этот мужчина не хочет, чтобы ее нашли, тогда все будет кончено. Все озера и водоемы. Лежит ли она на дне одного из них? Йосефин не может сдержать слезы. Ей нужен шанс все восстановить и помочь Юлии вернуться к своему настоящему «я». «Малышка», — думает она, — «такая маленькая и хрупкая. Где же ты?» Йосефин хотела бы, чтобы такая телепатия сработала, но единственное, что она чувствует, — это сильный страх. Йосефин наклоняется и поднимает выпавший из шкафа свитер, но останавливается на полпути. Под кроватью что-то лежит. Скомканный кусок бумаги. Она тянется к нему и разворачивает. «Приходи в черном на остановку в Смитслеттоне в 20:00. Есть способ все вернуть. Но хватит ли у тебя смелости?» 93. Звонок от Эммы раздается прямо в тот момент, когда Йосефин спускается со смятой запиской, которую нашла в комнате Юлии. Нюллет поднимается на второй этаж, чтобы поговорить с Эммой наедине. «Нюллет, я рассказываю это только тебе. Сам решай, каким объемом информации делиться», — говорит Эмма по телефону. «Теория, конечно, безумная, поэтому если ты расскажешь об этом другим, скорее всего, будет больше вреда, чем пользы. Понятно?» Эмма рассказывает о месте для самоубийств в Далларне. Все звучит настолько абсурдно, что Нюллет даже не знает, чему верить. Он осознает, что стоит в той самой большой спальне, где они так недавно делили с Эммой кровать. Это становится для него болезненным напоминанием о том, что было, но уже прошло. «После встречи с Викторией Свантессон я пришла к выводу, что люди приезжают в это место, чтобы покончить с собой. Теория состоит в том, что кто-то им в этом помогает». «Это звучит так безумно, что мне сложно что-то ответить», признается Нюллет и выглядывает в окно. Деревья покачиваются из-за сильного ветра. «Сколько вам еще ехать?» «Примерно полчаса. Полиция Далларне должна вскоре получить записи с камер наблюдения на заправочной станции. Ты помнишь что-нибудь еще о мужчине в кепке?» Нюллет изо всех сил старается вспомнить что-нибудь, но в тот момент он был сосредоточен совсем на другом — сбежать от Мадлен. «Я почти уверен, что кепка была бежевого цвета, и на ней был логотип. Не знаю, поможет ли это как-нибудь. Что за логотип?» «Я увидел его лишь мельком, так что сказать не могу». Эмма настолько возбужденно рассказывает, что Нюллету нужно время, чтобы обдумать информацию. Что-то не сходится, но он не знает, что. Зачем кому-то заморачиваться и ехать в Стокгольм, чтобы забрать оттуда потенциального самоубийцу? Это какая-то безумная штука из интернета? Вызов? Или какая-то жуткая игра? В таком случае об этом было бы известно полиции, но Нюллет о таком не слышал. Мужчина смотрит на самоубийство и наслаждается процессом? В чем его роль? От одной только мысли об этом Нюллета тошнит. «Дай мне знать, если узнаешь что-нибудь новое», — говорит он. И они заканчивают разговор. Затем Нюллет выходит из спальни и вместе с этим избавляется от всех воспоминаний, связанных с ней. Он звонит Линдбергу. «Я не могу собрать пазл воедино», — говорит он своему шефу. «Как тот мужчина узнал о Юлии?» «О происшествии можно было прочитать в интернете, так что это было не так уж и трудно». В этом он, конечно, прав. Но ведь нигде не было указано ее имя, разве нет? Такое легко узнать. «Или это она связалась с ним», — предполагает Нюллет. «Они могли познакомиться на каком-нибудь форуме в интернете». «Ты можешь попросить проверить у тех, кто работает с пропавшими без вести?» «Конечно». «Но в чем смысл? Зачем он это делает?» — спрашивает Линдберг. «Я понимаю, что случались и более безумные вещи, и меня мало что удивляет, но все же». «Деньги? Власть? Психическое расстройство?» — выдвигает предположение Нюллет. После разговора Нюллет тяжелыми шагами спускается в гостиную и решает рассказать все как есть. Рано или поздно они и так все узнают. Было бы неправильно скрывать от них информацию, даже если ее будет сложно переварить. Все остальные заняты анализом записки, которую Юсифин нашла в комнате Юлии. «Время совпадает с происшествием на трамвайных путях», — говорит Юсифин. «Я встретила Юлию, когда она уезжала на велосипеде». «Что же там на самом деле случилось?» «Кто мог написать записку?» — спрашивает Нюллет. «Понятия не имею. Но у нее был конфликт с бывшей лучшей подругой, Лив. Возможно, она знает что-то». «Звони ей», — говорит Нюллет. 94. Крилли едва ли не врезается в грузовик, внезапно затормозивший сразу после въезда в Хидемору. Пульс Эммы достигает максимума, когда они резко тормозят у пансионата «Солнечный проблеск». Обстановка здесь такая же миролюбивая и прекрасная, как и всегда. С той лишь разницей, что на стоянке куча полицейских автомобилей. Элизабет стоит на каменной лестнице и смотрит на сад около леса и озеро под ним. Крилли и Эмма направляются к дому. Подойдя ближе, Эмма замечает пятно на блузке Элизабет. «Всё в порядке?» — спрашивает Эмма. «Нет». «Я не понимаю, что здесь происходит», — отвечает Элизабет и глубоко вздыхает. «Я думала, вы уже закончили обыск местности». «Мы думали, что закончили, пока не пропала Юлия», — Крилли показывает фото Юлии. «Вы ее не видели?» Элизабет с грустью смотрит на фото. «Нет», — говорит она. «Как ужасно, что она пропала». Эмма решает не скрывать факт своего родства с Юлией. Она надеется, что это вынудит Элизабет приложить дополнительные усилия. «Это моя племянница. Она была здесь, в этой области. Вы уверены, что не видели ее? «Мне очень жаль», — говорит Элизабет, кладя руку ей на плечо. «Вам должно быть ужасно сложно. Как вы держитесь?» «Сейчас самое главное — найти ее, отвечает Эмма. «Мы уже ищем Юлию. У наших собак хороший нюх. Вы точно уверены, что не...» Вопрос прерывается громким собачьим лаем и криками из леса. Эмма в спешке бросается туда, а Крилли остается с Элизабет. Ей нужно знать, что они там нашли. Эмма огибает озеро и через некоторое время замечает небольшой красный сарай, спрятанный прямо посреди деревьев. Вчера они так далеко не заходили. Тогда они сконцентрировали поиски на другой стороне берега. Эмма бежит. Вид сарая и черное озеро вызывают у нее головокружение. Был бы это фильм, в таком сарае нашли бы труп. Идеальное место, чтобы спрятать его. Когда Эмма забегает внутрь, она угождает прямо в рыболовную сеть. Сильный запах рыбьих потрохов вызывает у нее тошноту, и она пытается откинуть сеть руками. «Где вы?» — кричит Эмма, когда ей удается высвободиться. С чердака высовывается голова Вестберга. «Ее здесь нет, но Флиппер пометил одно место». «Флиппер?» «Да, это пес», — объясняет он. «Поднимайся. Тебе, наверное, нужно увидеть это своими глазами». Один из ее коллег спускается по лестнице, и Эмма начинает забираться наверх. Когда она поднимается, ее взгляд падает на нечто удлиненное и достаточно большое для того, чтобы вместить в себя человека. На гроб. 95. После 10 минут езды Микаэль сворачивает на гравийную дорогу и останавливается на лесной поляне. Он вырубает двигатель и глубоко вздыхает. Что он собирается сделать? Юлия не осмеливается спросить. Молчание заставляет ее дрожать от страха. Спустя всего несколько минут холод проникает в машину, и Юлия осторожно прикасается к дверной ручке. Все пропало. Следует ли ей попытаться напасть на него? У Юлии есть преимущество, она сидит позади него. Но ей нужно что-то тяжелое для нанесения удара. В багажнике она замечает лопату и рулон черных мешков для мусора. Ее сердце на мгновение останавливается, а каждый мускул в теле замирает. «Нам придется подождать в машине, пока не стемнеет», — внезапно говорит Микаэль. Она вздрагивает от его голоса. «А что потом?» — спрашивает Юлия. Он не отвечает. «Но ему и не нужно». Юлия понимает, что Микаэль не собирается ее отпускать. Если бы собирался, то уже сделал бы это. Микаэль больше ничего не говорит. Юлия смотрит вниз, чтобы найти что-нибудь, что может ей помочь. Что угодно, какой-нибудь завалявшийся инструмент. Но не находит ничего подходящего. А ту лопату она не сможет достать так, чтобы Микаэль не заметил. Время идет, но ничего не происходит. Начинает смеркаться, и через час тьма уже сгущается над лесом. Чувство ужаса приходит и уходит, но никакого голода Юлия не чувствует. Ей совсем не до этого. Штаны затвердели от засохшей мочи. Но какое это имеет значение, если она все равно умрет? Юлия скрещивает ноги. Прошла вечность. И Микаэль вдруг заводит машину и выезжает на дорогу. Пришло время. Юлия не забыла о лопате. На улице чертовски темно, и она пытается отбросить свой страх. Какой у него план? Они недолго едут и поворачивают к заправке. Юлия замечает плакаты с собственным изображением. «Вы видели 13-летнюю Юлию?» «Боже, что же она наделала?» Ее снова охватывает тревога. Юлия должна все исправить. Ей нельзя просто молчать. «Пожалуйста, вы можете меня отпустить?» — просит она. «Я хочу домой». Микаэль поворачивается и смотрит на нее. «Это невозможно». Я заправлю машину, а ты сиди здесь. Не предпринимай ничего, потому что двери все равно заперты. А я не отойду от машины дальше, чем на метр. Если вы отпустите меня, я обещаю ничего не говорить про вас». Юлия сидит на заднем сиденье и дрожит, моля Бога о том, чтобы Микаэль передумал. Но ответом на ее просьбу становится грубый смех. «Ты не волк, а я не красная шапочка, чтобы тебе верить». Юлия начинает плакать. «Пожалуйста». Микаэль решительно качает головой. «Не забывай о том, что привело тебя сюда. О чем бы ты сейчас ни думала, в глубине души ты хочешь умереть». «Я хочу жить», — пищит Юлия. «Нет, не хочешь», — говорит Микаэль. «У тебя нет причины жить. Ты сама об этом говорила». «Я передумала». «Слишком поздно». 96. Запах еще не высохшей мочи свидетельствует о том, что кто-то недавно находился в гробу. Пока криминалисты собирают образец для проверки, Эмма идет к припаркованной машине и встречает Крилли. Затем приходит Вестберг и рассказывает об информации, полученной из записей с камер наблюдения на заправке в пятницу. «На видео была Юлия», — говорит он. «Но, к сожалению, лица преступника не видно из-за кепки. Но камера запечатлела его, пока он шел к автомобилю. Это черный пикап». Эмма все обдумывает. «У кого есть такой автомобиль? Она уверена, что недавно видела такой». Она проводит взглядом по озеру, затем смотрит на холм. «Пансионат!» — восклицает Эмма. «У них есть черный пикап!» Следующие несколько секунд царит молчание. Вестберг прерывает его своим непонятным бормотанием. Он как будто ругается. «Брат Элизабет», — говорит он, — «почему я о нем не подумал? Он ведь подходит по возрасту. Может ли Йорген быть замешан в этом?» Он указывал на других подозреваемых, когда полицейские расспрашивали его о людях, ошивающихся в окрестностях. Он сознательно не привлекал к себе внимания. «Пансионат «Солнечный проблеск». Что же это на самом деле за место? Конечная остановка для людей, впавших в депрессию. На парковке пансионата стоит черный пикап, но красной машины нет. Эмма и Крилли спешат ко входу, и Элизабет открывает дверь после первого же стука. «Вы здесь одни?» — спрашивает Эмма. «Пока что да». Крилли кивает. «Мы ищем Йоргена. Вы знаете, где он?» «Он уехал по делам», — отвечает она. Эмма пытается подавить нарастающую в себе панику. «Вы знаете, куда и зачем он поехал?» — спрашивает она. Элизабет напрягается. «Нет». Кажется, он ничего не упоминал об этом. Но вам стоит зайти внутрь. Не стойте на морозе. С каждым днем становится только холоднее. Крилли первым заходит в зал. За ним идет Эмма, но ей трудно сохранять спокойствие. «Значит, Йорген уехал на красном автомобиле?» — спрашивает она. «Фольксваген?» Глаза Элизабет расширяются, но она неохотно кивает. «Он поехал один или с кем-то?» — спрашивает Эмма. «Он был один. Я не понимаю, почему вы спрашиваете?» «Сколько лет вашему брату?» — прерывает ее Крилли. «И есть ли у него бежевая кепка?» «Ему 47», — говорит Элизабет. «Что еще вы спросили?» «У него есть бежевая кепка?» «Вероятно, есть. Он носит несколько разных», — говорит она, опираясь рукой об стену. «Это что, допрос?» Никто из детективов не отвечает на ее вопрос. «Маленький сарай на другой стороне озера. Вы знаете о нем?» — спрашивает Эмма, у которой до сих пор в носу стоит запах рыбы. «Ну, да». «Это вы владеете им?» «Нет». «Но вы ведь были там?» «Он пустует уже много лет», — говорит Элизабет. «Вы не ответили на мой вопрос», — говорит Эмма. «Были ли вы там недавно?» Элизабет качает головой, но язык ее тела выдает ее настороженность и напряжение. «Знаете ли вы о том, что в сарае стоит гроб?» — интересуется Крилли. «Гроб? Теперь я точно понятия не имею, о чем вы говорите». Эмма и Крилли пристально смотрят на нее, но Элизабет не отводит свой взгляд. «В сарае есть гроб, в котором кто-то лежал». «Я ничего не понимаю», — говорит она. «Возможно ли, что ваш брат пользуется этим домиком?» Ее младший брат, Йорген. Тот самый, который уехал на автомобиле своей сестры. Именно его, возможно, в пятницу запечатлели камеры видеонаблюдения на заправке, где он был вместе с Юлией. «Я не знаю. Я не спрашиваю, чем он все время занимается». «И вы понятия не имеете, где он находится?» — спрашивает Крилли. «Вы сказали, что он уехал по делам. Не мог ли он случайно уехать вместе с Юлией?» Элизабет подавленно качает головой. «Хотела бы я знать больше». «Вы можете позвонить ему?» Элизабет набирает номер, но никто не отвечает. «Почему он не отвечает, когда вы ему звоните?» — спрашивает Эмма. «Мне очень жаль, но я сама этого не понимаю». Эмма не может определить, врет Элизабет или нет. Может ли быть так, что она и правда ничего не знает? Эмма размышляет, насколько это возможно, что Йорген действовал в одиночку и сам где-то спрятал Юлию. «На кону жизнь 13-летнего подростка. Вы должны все рассказать», — говорит Эмма в последней отчаянной попытке развязать ей язык. Но результата это не приносит. «Утаивать информацию о преступнике — наказуемое деяние. Так что подумайте хорошенько еще раз», — добавляет Крилли. «Многое указывает на то, что именно ваш брат может быть причастен к исчезновению Юлии». Выражение лица Элизабет не меняется. «Чем вы на самом деле здесь занимаетесь?» — спрашивает Эмма. Элизабет не понимает, о чем ее спрашивают. «У нас тут пансионат. Тогда почему люди приезжают сюда умирать?» Элизабет пошатывается, и Эмма принимает решение. «Вам придется поехать с нами в полицейский участок. Вероятно, ей требуется смена обстановки. Это может развязать ей язык. Очевидно, она что-то скрывает». После пожара несколько лет было потрачено на поиски моих братьев. В конце концов, мне пришлось сдаться. Они не хотели, чтобы их нашли. Поэтому, когда какой-то рослый мужчина поднимается по лестнице к моему дому, я не понимаю, кто это. «Это я», — говорит он. «Теперь я здесь». Когда мы виделись друг с другом в последний раз, он был лишь маленьким тощим мальчиком с коричневым плюшевым мишкой в руке. «Это правда ты?» — восклицаю я. Это одно из самых счастливых мгновений в моей жизни. После десятилетий разлуки мы снова вместе. «Наконец-то ты пришел», — говорю ему я. Затем обнимаю и царапаюсь о его щетину. «Но почему ты один?» Он не обращает внимания на мой вопрос. «Какой большой дом! Тут только ты?» Я киваю. «Входи». У него с собой лишь чемодан, но как только брат переступает порог, я понимаю, что он останется здесь навсегда. Я угощаю его чаем в зале. Затем проходит много времени, пока мы просто тихо сидим и рассматриваем друг друга. Он застенчиво улыбается. Как только я упоминаю нашего младшего брата, он начинает говорить о чем-то другом. На заднем плане потрескивает огонь в камине, и я наслаждаюсь этим звуком. Огонь на моей стороне. Благодаря ему мне была дарована возможность построить свой собственный дом на холме с комнатами для обоих моих братьев. Подделать завещание в свою пользу было легко. Внезапно мне стало принадлежать абсолютно все. И это было заслуженно, учитывая то, сколько лет мне приходилось выносить тех отвратительных людей. Брат внезапно откашливается. Он прыгнул с моста. Я задыхаюсь от давления в груди. Не могу уловить свои эмоции. Они мечутся, как назойливые мухи. Горе, гнев, отчаяние и вина. У меня бы получилось это предотвратить? Нет. Мною были приложены все усилия, чтобы найти их. Один брат вернулся ко мне, а другой был потерян для меня навсегда. Теперь в моей семье остались только два человека — мой брат и я. Нам нужно найти способ разрушить деструктивные поведенческие модели людей. Народ Швеции страдает, и я считаю своей задачей протянуть руку помощи тем, кого еще можно спасти. Остановить самоубийство. Но для этого потребуется что-то радикальное.